Глава 17. Мир Зазеркалья показался мне мрачным и бездонным. Куда ни всмотрись, все начинало отдаляться, искажаться, преломляться и принимать немыслимые формы. Здесь было все так же, как в тронном зале замка кентавров, только вот статуи, стоящие в напряженных позах, ожили. Это были белые маги, и, увидев нас, они подошли. «Насовсем к нам или на время?» — осведомился один из них. «Как всегда», — бросил в ответ Сэм, из чего я сделала вывод, что он частенько бывал тут. «Зачем тебе было проникать сюда?» — спросила я, зло глядя на врага. Прятался от братьев, небрежно подернул плечами и усмехнулся. Они ни разу так и не догадались, где я прятался от них во время детских игр. «Только детство осталось в прошлом. Покажи, как выйти». Я надавила на зеркало изнутри, но оно лишь сухо хрустнуло, оставшись целым и не выпустив меня. «Что за шутки?» — рассвирепела я. «Нам надо выйти!» Я принялась калашматить о зеркало кулаками, но это не помогло. Вплотную к зеркалу подошел Арно. Он задумчиво потрогал зеркальную гладь. Я приложила ладонь туда же, куда он приложил свою, и мы стояли так какое-то время. Он будто чувствовал меня. Я была готова поклясться в этом. «Твой муж?» — насмешливо спросил Сэм. «Не побрезговал испорченным товаром?» «Да как ты смеешь?» — в сердцах вскричала я, и что есть силы ударила кулаком в то место, где все еще лежала рука Арно. И тут зеркало треснуло, начало крошиться. Арно отскочил, и под ноги ему сыпались миллиарды сверкающих осколков. «Что ты наделал?» — закричал на него Ричард, подбегая к осколкам. «Это зеркало связано с потусторонним миром. Ты нарушил эту связь». «Зачем она нам нужна?» — безучастно подернул плечами Арно. «Затем, идиот!» — это уже орал на него Сэм. «Что мы отныне не выберемся отсюда. Другого выхода нет». «О, боги!» — взвизгнула я, закрывая лицо руками. «Не может быть! Что же я наделала?» «Так это ты разбила зеркало?» Сэм, видимо, упустил момент, когда я лупила по зеркалу, что есть мочи. «Это сделала ты? Говори!» При этом он ухватил меня за подбородок и резко развернул лицом к себе. Его глаза горели негодованием. Таким злым я его, наверное, не видела. Сознаться в содеянном страшно, но надо. «Да, это я чрезмерно сильно ударила», — качнула головой. Сэм отпустил меня и принялся мерить шагами пространство у зеркала. Казалось, что стоит мне перегнуться сквозь опустевшую раму, и я смогу коснуться Арно или собрать осколки, чтобы восстановить их целостность. «Очень плохо», — прошелестел возле моего уха потусторонний голос одной из оживших статуй. «Очень плохо», — вторил ему другой. «Лучше бы они молчали. Мало того, что вид имели бледный, загробный, так еще и говорили за могильными голосами. «Отстаньте все!» — скрипнула я зубами, сердясь на саму себя. «Как я могла не рассчитать силы и ударить о зеркало?» Ну что ж, на сей раз это был голос Сэма. «Раз так, то придется выживать в зазеркальном мире». «Не самое лучшее место для жизни, но выбора нет». Я окончательно сдрейфила. «Выбраться не удастся?» Голос предательски дрогнул, а на глаза навернулись слезы. Я не слышал ни об одном случае, где маг, попавший за зеркалье, вернулся бы в мир живых. «Живых?» — переспросила я. «Так что, выходит, мы мертвые?» «Не совсем так. Сэм знал об этом мире довольно много. Видно, частенько прятался здесь от братьев. Успел все выучить. Живые остались в мире живых. Мы попали в мир теней. Мы отличаемся от них энергетикой, но со временем потеряем и ее, превратившись в теней. Такой расклад вещей меня совсем не устраивал. Хотелось остаться живой и вернуться в мир живых. «Может, хоть один маленький шанс есть? Мы можем вернуться?» Стала задавать глупые вопросы. «Я уже сказал, что нет. Возможно, я чего-то не знаю, о чем надо бы узнать. Так что нечего околачиваться вокруг пустой рамы. Она перестала быть проводником между мирами. Хоть он и сказал, что пустая рама нам не пригодится, я не могла отойти от нее. Села по-турецки и, сложив руки на груди, принялась раскачиваться, умоляя зеркало вернуться на место. «Решила остаться тут?» — Голос Сэма прозвучал с издевкой. «Думаешь, что твой муженек протянет руку и вытащит тебя из небытия? Забудь об этом!» Мне стало больно от того, что я попала сюда из-за Сэма. Поднялась и принялась наседать на него. «Да как ты мог так подло подвинуть зеркало, чтобы я влетела в него?» «Хотел попугать, а то строишь из себя неведомо что». В главнокомандующие записалась. Весть воинственной женщине облетела всю округу. Удивился, когда узнал, что это ты. В моей постели, помнится, ты не была такой воинственной. Я звонко шлепнула его по лицу. Он ухватил меня за руку и, нависнув надо мной, злобно прошептал. «Прибереги свой злобный нрав для своего мужа. А для меня ты как была рабыней, так и осталась. Не потерплю мерзких выходок. Знай свое место, женщина». «Да как ты смеешь?» — выкрикнула я, но тут же его губы приглушили мой голос. Поцелуй длился недолго и был довольно грубым. Когда губы Сэма оторвались от моих, его глаза сверкнули яростью. «Ты все так же хороша на вкус. Люблю строптивых девочек. Не заставляю укрощать себя, а то я умею это очень неплохо». Я зарделась, понимая, что он имеет в виду. «Оставь меня!» Попыталась вырвать руку, но мне не удалось. «Не извивайся. Смирись с действительностью. Здесь и сейчас только я и ты. Мы живы и должны сообща найти выход. Любое противостояние ослабляет нас. Давай заключим перемирие. Отношения выясним по возвращению, если оно случится». Последние три слова он произнес тихо, адресуя их самому себе, но я услышала. Только сейчас поняла, что ситуация чрезвычайно сложная и что я завишу от наглого кентавра. «Здесь можно обрести вторую ипостась?» — на всякий случай уточнила я, надеясь, что если он будет нападать, то мой хищный облик защитит меня. «Нет, здесь мы такие, какими нас создала природа». Я уныло обвела глазами призрачный зал. Тот, в котором были сейчас мы, а не тот, который остался за рамой. Он был точной копией оригинала, но здесь царил сумрак. Списком метались летучие мыши. Призрачные маги разбрелись по залу, словно стараясь найти переход в мир живых. Колонны оказались изваяны из людских черепов. Пустые глазницы уставились на нас, а через их пустоты проскальзывали змеи. Плющ увил не только колонны, стены, но и окна. Пустота зеркала, через которую можно было видеть мир живых, затянулась дымкой, и плющ принялся овивать раму. «Мне страшно», — призналась Сэму. «Сделай что-нибудь». «Не уверен, что могу исправить ситуацию», — мрачно произнес он. В довершение мрачности появились призраки. Это была их призрачная сторона зазеркалья. Здесь был их дом, а вот мы были неугодными гостями. «Человеченка пожаловала», — потусторонним голосом произнес один из призраков. «Надолго или мимоходом?» «Мимоходом», — ляпнула я, стараясь не потерять уверенность в том, что мы вернемся домой. «Все так говорят». Призрак подлетел ко мне и дыхнул безнадежностью, охладив меня изнутри. «А потом не находят выхода и остаются с нами». «Навсегда». «Навечно! До скончания веков!» Откинув голову, он расхохотался, выхолаживая из меня остатки надежды. Сэм отмахнулся от призрака, схватил меня за ладонь и, глядя в глаза, велел. «Что бы ни случилось, не вздумай отходить от меня. Не вздумай выдергивать руку. Призраки и заплутавшие души закружат тебя в хороводе безумства. Ты сгинешь раньше, чем мы найдем выход». «О, он уверен, что мы найдем выход!» Эти слова вдохнули в меня надежду. Я снова вскинула голову и распрямила плечи. «Выход будет найден. По крайней мере, на это хотелось надеяться». Не найдя Лию в тронном зале, Арно насторожился. Он оленем мчался следом за кентавром и тигрицей. Отставал лишь на несколько метров. Он видел, как они заскочили в тронный зал, но не понял, куда делись после. Здесь лишь колонны, обвитые плющом, статуи магов, да громадное зеркало на согнутых когтистых лапах. Оно будто жило собственной жизнью, независящей от жизни людей. Старинное, с кованной рамой, на гнутых ножках. Его создатель сделал все возможное, чтобы напитать зеркало загадочностью. Кованые листья и стебли плюща овивали большую овальную раму. Черная, пугающая, таинственная, словно являлась воплощением всех темных сил на земле. В зал ворвались многие белые маги. Беглого кентавра надо было вернуть ко всем пленникам, и вдруг выясняется, что он пропал, да еще не один, а с Лией. Для всех это оказалось неожиданностью. Арно, ведомый туманным наитием, приблизился к зеркалу. Сколько ни всматривался в него, но так и не увидел ничего, кроме своего отражения. Зеркало звало его, словно велело войти внутрь. Он приложил ладонь к холодной поверхности, но зеркало не дрогнуло, не впустило внутрь себя. Но Арно чувствовал, что оно связывает его с женой. Его ладонь, приложенная к зеркалу, потеплела. Он ощутил прикосновение возлюбленной. Неожиданно зеркало взорвалось миллиардом осколков, будто кто-то ударил по нему. Арно инстинктивно отпрянул, но тут же вернулся к раме зеркала, будто мог увидеть в ней то, что скрывалось за осыпающейся серебристой поверхностью. «Они там!» — горько выдохнул он. «Кто?» — к нему подошел Ричард. «Лия!» Ричард тепло обнял брата и отвел от зеркала. «Ты бредишь!» — погладил брата по плечу. «Здесь где-то есть потайная дверь. Туда-то они и убежали. Думаю, что Лия скоро появится в тигринном облике. Она так зла на кентавра, что не удивлюсь, если ее морда будет в крови. Наверное, он того заслужил». «Я уже не знаю, что думать», — признался Арно. «А вдруг она любит его?» «Любит?» — Ричард отшатнулся от брата. «Не городи, не весь что. Какая там может быть любовь? Если бы она любила, то не стала бы так яро сражаться с темными магами». Он подвел брата к окну и кивком указал на прозрачный щит над замком, через который были видны парящие пегасы. «Видишь, какой щит соорудила? Ни один темный маг не прошибет его. Она крепкая девочка, и магия ее сильна, так что она не пропадет и скоро явится к нам». Арно, прищурив глаза, посмотрел на купол и спросил. «Говоришь, что ни одному темному магу не пройти сквозь ее щит?» «Да, щит крепок, поверь», — довольно подытожил Ричард. «Выходит, что и мы не можем выйти за пределы замка», — поделился мыслями Арно. «Думаю, ты прав», — кивнул Ричард, не понимая, куда клонит брат. «И вот теперь мы оказались в ловушке», — выдохнул Арно. «Темные маги не могут войти, но мы не можем выйти. Глядишь, темные успеют подтянуть подмогу. Тогда нам в схватке не выстоять. Сбросить бы сейчас щит, пока силы равны, но Лии нет, чтобы снять чары». Ричард помрачнел. «Ты прав», — согласился с братом, но, призадумавшись, возразил. «Впрочем, отсрочка дает нам возможность заставить темных магов, взятых в плен, принять нашу сторону, обучить их светлой магии и даже задействовать слуг. Наша армия множится». Арно покачал головой и заметил. «Пока множится наша армия, к замку подходит подкрепление. Сейчас мы видим только кентавров, но вскоре к ним примкнут все оборотни и вампиры. Драконы тоже на их стороне. И вот тогда я буду молить богов, чтобы щит никогда не пал, ибо битву мы проиграем через пару минут после снятия блокады».